Глава 11. «И как давно у вас отношения?» Сканирующий взгляд Кости вызывал жуткое желание провалиться сквозь землю. Но я не собиралась выкладывать всей правды. По крайней мере, не сейчас. Да и не при таких обстоятельствах. «Отношения?» – торопливо переспросила я. Метнула предостерегающий взгляд на Кира, отвернулась. «У нас нет никаких отношений. Это все обычное недоразумение». Я порадовалась тому, что после душа оделась в домашние брючки и футболку. И не поддалась на провокации Кира пощеголять в полотенце, как это сделал он. «Это ведь полный бред, да, Кир?» Хохотнула я, кажется, излишне наигранно. Но раз уж выбрала именно эту линию поведения, предпочла и дальше держать ее. «Мы просто дружим». «И никакого секса между вами». Костя задал слишком провокационный вопрос, не выкрутится. Либо сказать правду, либо солгать. «Секс? Я тебя умоляю, дедуль, какой там секс?» Рассмеялась я. «Я и Кир, ты шутишь? Что может быть общего у меня с мелким пацаном-школьником?» «О, так мы уже взрослые», – парировал Костя, мотнув головой в сторону спальни. Кровать отлично просматривалась из гостиной. И не только кровать, но и пол перед прикроватной тумбой. Румянец смущения стремительно затопил лицо. «Взрослые, а презервативы за собой убирать не научились», – констатировал Костик. А я мысленно отвесила себе подзатыльник. Ведь и правда вылетела из головы. В то время, как я припиралась с дедом, Кир молча вышел из комнаты, а вернулся уже в одежде. Натянул на широкие плечи куртку. «Ты куда?» – зачем-то спросила я, противореча самой себе. «Пошел учить уроки!» – зло выплюнул Кир. Его взгляд кричал мне о том, какая я трусиха. Но я лишь сжала руки в кулаки, а потом и вовсе с силой провернула ключ в замке, захлопнувшейся перед самым моим носом входной двери. «Зря парня обидела», — прокомментировал Костик. «Ты зачем приехал?» — рявкнула я недовольно. Стало вдруг обидно за то, каким взглядом смотрел на меня Кирилл. «Камера не работает. Пришел проверить», — будничным тоном проговорил дед. «Но нас ждет на ужин. Приезжай». «Разумеется, если не появится более важных дел». Я фыркнула. С трудом подавила в душе желание схватить телефон, позвонить Киру или хотя бы написать. Но потом решила, что так даже лучше. В любом случае, наши отношения не могли продлиться вечность. Я совершенно не планировала ехать в спортклуб «Элита». Просто так получилось. Да и время свободное выдалось. К тому же дядя Кеша давно звал. Слишком много тренировок я умудрилась пропустить за последние дни. Кирилл так и не написал, не позвонил, даже не приехал. Я зла была на него, ведь обещал привезти меня утром на работу на байке. А вышло все иначе. Стоило выскочить на улицу ранним утром, как я тут же увидела на парковочном месте свою тачку. И даже ключи спокойно торчали в замке зажигания. Я не знала, как именно Кир провернул такой фокус, но была уверена в том, что это именно его рук дело. Признаться, стало вдруг приятно от такой милой заботы. Но злость на парня взяла свое. «Не буду я тебе звонить», — пригрозила я шепотом, когда выруливала со стоянки. А теперь вот сама же мчусь в клуб, в котором работает Кирилл. Я пока что не знала, в какой должности и в какие часы, но собиралась случайно выяснить у персонала, с которым была дружна с момента своего переезда в город. Я постоянно твердила себе, что Кир мне не интересен. Даже если и столкнемся в коридорах, так не беда. Просто поприветствую старого друга и пойду дальше. Да, так и сделаю. Оказавшись в клубе, отыскала дядю Кешу, поболтала с ним, а потом отправилась в раздевалку. Решила первым делом побегать на беговой дорожке, чтобы немного прочистить мозги. Раньше это помогало. Думала, что и сейчас простая физическая нагрузка выполнит свое назначение. Выставила время на таймере и приступила. В зале было не так уж много людей. Две дамочки, которых я и раньше видела здесь, да парни из команды дяди Кеши. Решила, что Кир либо где-то в других помещениях, либо его вовсе нет в клубе. Первые 10 минут прошли активно. Я даже начала расслабляться, убегая от своих проблем и грызущей меня совести. Вспомнились слова Кира о том, что я та еще трусиха. Возможно, парень прав. Но только возможно. «Кирюша, ты обещал заняться мной вчера!» Женский, излишне громкий голос заставил обернуться. Пчелкин собственной персоной вошел в зал. А я сжала челюсть до хруста. «Какого, спрашивается, лешего? На нем эта чертова майка, которая открывает весь рельеф мышц. Теперь, разумеется, понятно про эти дамочки». «Извините, у меня вчера был выходной», — спокойно пробасил Кир, даже не взглянув в мою сторону. Я решила поступить так же. Отвернулась, продолжила упражнение. Но громкий женский смех в ответ на каждое спокойное замечание или пояснение грома, произнесенное густым бархатистым голосом, меня злил настолько, что хотелось увеличить скорость движения. Что я и сделала. Но немного не рассчитала, оступилась неуклюже. И позорно улетела. Еще и больно ударилась ногой о тренажер. Хорошо, что не лицом. И на том спасибо, Господи. Я чувствовала себя глупо, ужасно и готова была разрыдаться от стыда. Даже не открывая глаз, знала, что Кир рядом. «Ну и что же вы так неаккуратно?» Раздался над головой все тот же противный женский голос, хозяйку которого так и хотелось придушить. Кир молча поднял меня на руки и понес куда-то. Дамочку, которая ринулась следом с томным «Кирюша!» Пчелкин пригвоздил к месту коротким. «Продолжайте с Владом». Я бросила короткий взгляд на Влада, который не очень обрадовался такой подставе со стороны новичка, но промолчал. С готовностью принялся беседовать с мадам. А я все так же хранила молчание. Да и Гром не торопился что-то говорить. Я уже несколько раз была в кабинете, в котором хранилось все необходимое для оказания первой медицинской помощи. И поняла, что Кир тащит меня именно туда. С одной стороны, это пугало. Я точно знала, что посторонних там нет. Да и сам персонал не очень много времени проводит в этой комнатушке, пусть и просторной, с мягким диваном и кушеткой. С другой, я с любопытством и нетерпением ждала, как именно будут развиваться события. Не может же Кир вечно молчать. Да и мне, признаться, хотелось начать разговор с ним. Я не собиралась признаваться себе, но да, я скучала по парню. Пусть мы и виделись всего лишь вчера. «Чем приложилась?» — нарушил молчание Кирилл, как только усадил меня на кушетку. «Да нормально все», — фыркнула я. Не собиралась признаваться, что, вероятнее всего, потянула ногу при падении. Пчелкин, кажется, был рожден с радаром вместо глаз. Просканировав меня взглядом, отвернулся. Через секунду принес лед, стащил мой кроссовок, осмотрел лодыжку, вопреки моим уговорам и попыткам выдернуть ногу из захвата крепких пальцев. «Сиди смирно», — бросил отрывисто. Парень устроил мою поврежденную конечность на кушетке. Обложил льдом, а сам принялся рассматривать полку с препаратами. Я не сомневалась, что Кир в курсе, какой именно мазью или гелем можно снять отек. Я точно знала, что Гром давно занимался спортом, а ушибы, ссадины и синяки были его вечными спутниками. Но то, как спокойно, собранно и уверенно действовал парень, наталкивало на мысли, что мне пора извиниться. Я была не права. Да и Кир еще месяц назад окончил школу. Так что, да, я перегнула.